Сита Панаки. Однажды солнечным днем девушка Сита Панаки, та, чьи ноги поют, когда она идет, стояла со своими сверстницами на берегу ручья и смотрела на скачки. Вся одежда девушки была из кожи. Оленьи мокасины с мягкой подошвой, длинные легины, платье, два больших куска кожи, соединенных швом на плечах. Это было будничное платье, почти без украшений. Свой богатый расшитый наряд она собиралась надеть на большой праздник после успешной осенней охоты. Но до этого было еще далеко. А сейчас все радовались, что греет солнце, что растет трава, что ребра наголодавшихся за зиму коней снова обрастают мясом, что первая охота на бизонов позволила сделать запасы. Последние дни у женщин и у девушек было много работы. Снимать шкуры, разделывать туши, сушить мясо или закапывать его в землю, очищать и сушить кишки. Уже с 4 лет Сита Панаки помогала взрослым, как и все ее сверстницы. 4-летние мальчики учились пользоваться оружием и ездить верхом, а девочки учились обрабатывать охотничью добычу, выделывать шкуры, изготавливать глиняные горшки, раскрашивать и обжигать их, заниматься плетением из прутьев, кроить платья и мокасины, шить и вышивать, разбирать палатки. Девочки должны были также знать, где найти съедобные ягоды и коренья, уметь отыскать норы хомяков и вытаскивать зверьков так, чтобы они не укусили за палец. Дочери, сестры, жены должны были научиться перевязывать раны, знать лечебные травы, уметь раскаленными камнями нагреть потельню, ездить верхом, ориентироваться в лесах и прериях. Если молодой воин хотел взять себе в жены девушку, он должен был ее отцу поднести взамен богатые подарки, потому что девушки были рабочей силой в семье. И при всем этом женщины охотничьих народов не имели права садиться и есть вместе с мужчинами, не имели права принимать участие в совете воинов. Женщины не были воинами, и охотники смотрели на них, как на людей неполноценных, хотя и нужных. Впрочем, обо всем этом Сита Панаки и не задумывалась. Так было у них всегда, и ничего иного она себе не представляла. Она была только молоденькой девушкой, и ей хотелось быть не хуже своих трудолюбивых подруг. Хотелось, чтобы юноши с уважением отзывались о ней. Сита Панаки была и не болтлива. Ни в чертах лица ее, ни в действиях не проявлялось такой твердости и решительности, как ее брата, которого она безумно любила. Когда она радовалась, это можно было заметить только по блеску ее глаз. Презрение только чуть опускало уголки ее рта. Если мальчик падал с брыкающегося коня, он больше всего боялся презрительной усмешки Сита Панаки. Итак, было ясное утро, и Сита Панаки, та, чьи ноги поют, когда она идет, стоял со своими подругами у ручья и смотрел на мальчиков, которые состязались на лугу в верховой езде. И хотя взгляд Сита Панаки как будто был обращен на всех, на самом деле она следила только за 2 мальчиками, своим братом сильным как олень и его другом Харкой, твердым как камень. Оба выделывали такое, что другим было не под силу, и ни разу при самых немыслимых приемах они не свалились с коней. По свистку сильного как олень, мальчики, повинуясь ему как настоящему вождю, выстраивались на своих мустангах в одну линию и понеслись галопом. По новому свистку низкого тона они резко осадили коней, встали. Сильный как олень и Харка понимали друг друга по еле уловимому движению руки и одновременно вскакивали на крупы мустангов. По новому, понятному им одним знаку, они перепрыгивали на всем скаку на соседних мустангов, на которых сидели другие мальчики, и, повторяя прыжок, оказывались снова на своих конях. Когда им удавались сложнейшие трюки, сильный как олень издавал громкий радостный крик. Харк обучил его многим этим штукам. 2 мальчика попробовали повторить их фокусы и тут же полетели в траву. Линия всадников расстроилась. Девочки засмеялись, но мальчишки, те, что свалились, снова быстро вскочили на мустангов. Рядом с Сита Панаки стояла девушка по имени Насмешливая Синица. «Быстрее, быстрее!» — кричала она, не переставая смеяться. «Держитесь за ветер, и, может быть, ваши прыжки станут побольше. И не нагреют ли вам камни, чтобы у вас лучше сгибались колени?» И все девочки, кроме Сита Панаки, хохотали. Сильный, как олень, Харка взяли под защиту товарищей. Они проскакали мимо девушек по мелкой воде и окатили их с ног до головы. Те завизжали и отпрянули. Все, кроме молчаливой Сита Панаки, которая даже не шевельнула бровью. Теперь сильный, как олень, и его товарищи хохотали, и только Харка твердый как камень, остался серьезным, как будто он даже и не замечал этой группы существ женского пола. Мальчики продолжали занятия. Они учились одновременно поворачивать коней так, чтобы едущие друг за другом всадники в одно мгновение образовывали ряд. И это не всем одинаково хорошо удавалось, но девочки уже вели себя потише, и только насмешливая синица не могла ни на минуточку закрыть рта. «Да замолчи же ты, несчастная синица!» — крикнул сильный как олень, который не любил эту болтушку. «Ложись на берег и лежи! Носом в песок! Берегись!» Сильный как олень и Харка, твердый как камень, поскакали в сторону девочек. Те бросились в рассыпную. Только Сипатанаки и насмешливая синица не сошли с места. Последний момент, однако, и насмешливая синица согнулась, присела, а Сипатанаки осталась стоять, как одинокое деревце. Мальчики ударили пятками по бокам мустангов и кони взмыли вверх. Сильный как олень перескочил сжавшуюся насмешливую синицу Харка Сипатанаки. Девушка увидела над собой копыта и брюхо коня. Она инстинктивно подняла руки, защищая голову. Она почувствовала удар, пошатнулась, но все же устояла на ногах. Мустанги позади нее плюхнулись в воду, обдав брызгами спину, и совсем залили водой согнувшуюся насмешливую синицу. Мальчишки хохотали над мокрой синицей. Сипатанаки уже сняла руки с головы и спрятала за спину. Никому не следовало видеть, как левая, задетая копытом рука, покраснела. Харка, твердый как камень, вместе с сильным как олень, направился к остальным мальчикам, и, насколько могла видеть Сипатанаки, он даже ни разу не взглянул на нее. Однако Харка успел заметить, что у девушки ушиблена рука, и она даже не подает вида. Мальчик остался доволен таким поведением. Сипатанаки резко повернулась и покинула берег ручья. Она пошла в палатку помогать матери. Девушка не могла разобраться в своих мыслях и чувствах. Раньше каждый человек для нее был ясен, каждому находилось определенное место в ее мыслях. Но вот появились двое незнакомцев из враждебного племени, говорящие на чужом языке. Вождь, горящая птица, принял их и даже проявил уважение, наделив подарками, значит, и Сипатанаки должна относиться к ним со вниманием. Ее любимый брат заключил дружеский союз с чужим юношей. Сипатанаки часто незаметно наблюдала за Харкой. Как хотела она первое время, чтобы сильный как олень во всех состязаниях побеждал чужака. А потом ей этого уже не хотелось. И Сипатанаки не сознавала самой себе, с нетерпением ждала исхода каждой игры, каждого состязания. Иногда ей удавалось слышать в палатке разговор юношей. Харка, твердый как камень, рассказывал удивительные вещи о белых людях. Она знала, что иногда Харку вместе с ее отцом Мататаупа вызывает жрец, чтобы узнать что-нибудь о белых людях. Значит, познания Харки очень важны? Сипатанаки хотелось бы также узнать и о жизни Дакота, но об этом Харка не говорил никогда, а сильный как олень его и не спрашивал. Около полудня мальчики закончили игру и отвели своих коней в табун. Вождь Горящая Вода вышел из палатки в сопровождении Мататаупы. Видимо, они договорились. Харка знал, о чем отец советовался с вождем. Мататаупа собирался отомстить Тачунки Витки за оскорбление и привести к сиксикам из палаток Дакота от лошадиного ручья Уинону. У Мататаупы был еще младший сын Харпстена, но о нем Мататаупа не говорил ни с вождем сиксиков, ни со своим сыном. И отцу, и Харке казалось, что тот не захочет покинуть род Большой Медведицы. Вечером Харка и сильный как олень обнаружили вдалеке что-то необычное. Это что-то двигалось, и хотя оно казалось еще не больше хвоинки, оба мальчика сразу воскликнули: «Всадники!» К мальчикам подошли Горящая Вода, Мататаупа и Мудрый Змей. «Два всадника и две вьючные лошади с кладью», — сообщил Харка отцу. «Томас и Тео — охотники», — предположил сильный как олень. «Они», — подтвердил Горящая Вода. «Поезжайте им навстречу», — сказал он мальчикам. Охотники перешли на рысь. Мальчики поскакали навстречу галопом, и расстояние между ними быстро сокращалось. «Хе-хо!» — крикнул сильный как олень. «Хи-я!» — крикнул Харка. И вот они встретились. Охотники остановились, а друзья, приветствуя их, подняли коней на дыбы. «Мальчики, вы нас встречаете!» — обрадовался Томас. «Вот это мне нравится! Тебе, Тео, не мешает с них брать пример!» хоть и молоды, а как внимательны. Ты прав, мой мудрый старший брат, — с усмешкой ответил Тео. Охотники снова перешли на рысь. Мальчики взяли вьючных коней, на которых были капканы и две большие связки бобровых шкур. «Почему вы же вы не выбросили капканы?» — спросил Харка у Томса. «Вы же собирались это сделать». «Потом я, малыш, передумал. Я всегда был справедлив, и если меховая компания обманывает меня, то я не хочу платить ей тоже монетой. Честно жить, не тужить. Это значит, что честным путем идти всегда лучше, хоть это и самый длинный путь к богатству. А может быть, это путь и никуда не ведет? Все возможно, малыш. Мы сдадим капканы на ближайшей фактории, сдадим шкуры бобров, разделаемся с долгом и будем свободны. Тогда мы поедем к Адамсу, сыну Адамса, и поможем ему на ферме. Летом он нам всегда рад. Надеюсь, и зимой не выгонит. У нас богатая добыча. Самый подходящий момент рассчитываться с долгом». «И ты подаришь там все эти шкуры?» — спросил Харка. «Примерно так, мой мальчик. Да, белые люди и мошенники или ослы. И иногда и то, и другое. И ничего не поделаешь. Держись подальше от них и наслаждайся своей жизнью в прериях. Вас, мальчики, заедят вши, если будете ехать так медленно. Скачите галопом, да приготовьте нам квартиру. Последний раз мы жили у мудрого змея. Это было как в раю». Мальчиков не надо было упрашивать. Они отдали поводья вьючных лошадей и понеслись к палаткам выполнять просьбу бородатых близнецов. «Пусть живут мои палатки», — предложил Мототаупа. «Я собираюсь мстить Тачункой Витке и хочу привести свою дочь. Но сначала мне надо съездить в факторию, достать патронов и, быть может, купить своему сыну ружье. Томас и Тео помогут мне. Если Томас и Тео хотят пожить, как в местах вечной охоты», — сказал, улыбаясь Мототаупа, «они должны жить в моей палатке. Будут есть и спать сколько хотят, да еще и подарки получат». Харка, ночной глаз, охотник на медведя, очень обрадовался тому, что может пригласить в палатку отца этих двух веселых и справедливых людей. Женщина, как только ей сказали, что будут гости, разожгла очаг и насадила на вертел бизонью грудинку. «О, какой приятный запах, щекочет мне ноздри!» — сказал Томас, входя в палатку и усаживаясь вместе с Тео у очага. Женщина и Харка сразу же ушли в глубину палатки. Мототаупа, как того требовали правила вежливости, сам принялся ухаживать за гостями. «Тео!» — воскликнул Томас. «Послушай, тут ведь нежнейшая грудинка молодой коровы, выросшей на лугах этой благодатной страны. О, какое наслаждение доставит она нашим голодным взыскательным желудкам! Ты сам поразил ее в сердце, вождь?» «Нет, не я. Мой сын Харка, преследователь бизона, с стрелой из лука». «Ну и малый. Так он должен сесть рядом с нами, чтобы видеть, как мы, словно жадные коршуны, будем пожирать его добычу. Нет, вождь, Топо-та-таупа, плохой это у вас обычай. Позволь мне, вождь, позвать твоего сына сюда». «Как ты хочешь, мой белый брат». «Так иди же сюда, парень». Харка медленно поднялся. Нарушать обычай претило ему. И только когда отец подал ему знак глазами, он сел с мужчинами у очага. «Ого!» — воскликнул Томас. «Бедовый парень! Ведь это же он спер у меня ружье! Молодец! Да тебе бы пора уже иметь его!» «У меня есть двустволка», — сказал Харка. «У тебя есть? И где она? Эх, молодой человек, такое не выпускает из рук! Или у тебя ее тоже кто-нибудь спер?» «Да». «И ты знаешь, что это негодяй?» «Тачунка Витка». «О, ну это весьма опасный субъект. Тогда не видать тебе больше своего ружья. Тачунку и сам черт не проймет». «Мой сын получит назад это ружье», — сказал Мототаупа. «Твое слово свято, вождь, но если бы я мог дать тебе добрый совет... Позволь, позволь, Тео, так не пойдет. Я тут говорю за двоих, а ты ешь за троих. Этот аппетитный кусок грудинка просится в мой желудок. Хоть я и на целый час старше тебя, но мои кишки не так старые и справятся с отличной едой не хуже твоих. Извини, вождь, Топо-та-таупа, но тут я должен вмешаться. Кому еще воспитывать Тео, как не мне? Тео?» «Да?» Ты опять ешь? Конечно, грудинка превосходная. На большее у тебя не хватит ума. Здесь речь о другом, о двустволке, о вождях, а ты жрешь, как голодный койот. Ну-ну. А, оставайся ты невоспитанный, жуй свою грудинку. Я отказываюсь пробуждать в тебе высокие чувства. Да что я хотел тебе сказать, вождь Топотатаупа? Подумай, прежде чем связаться с Тачункой. Лучше оставь ему ружье, а мы попробуем добыть для твоего сына новое. В фактории бывают ружья, хоть и дорогие, очень дорогие. Ведь торговцы мерзавцы. А где этот фактория? 5 дней пути на восток. Вы едете туда? Самым коротким путем. Мы хотим сдать там капканы и шкуры бобров. Капканы, капканы. Трудно только понять, кто в эти капканы попадает, бобры или мы. Ты что-то хочешь сказать, парень? И бобры, и вы. В самую точку, и мы, и они. Мы сидим в ловушке. И хитрые бобры, и мы оба, так называемая компания ТЭТ-ЭТ. Ну все, хватит с нас этих капканов. А ты не хочешь поехать с нами на факторию, вождь Тататаупа? Я поеду с вами. А твой сын? Может быть, нам повезет, и мы найдем ему хорошее ружье? Пожалуй, с нами поедет еще и мудрый змей. С ним Харка вернется назад. Я поеду мстить Тачунке Витка и привезу свою дочь в эту палатку. Я тогда уговорился с вождем Горящей Воды. Хау. Мы хотим отправиться утром. Это и мое желание. Итак, Гарри поедет в факторию. Правильно. Кто умеет обращаться с ружьем, должен сам его выбрать. Наступление вечера. В палатке Мототаупы собралось много гостей. Вождь Горящая Вода, мудрый змей, хромой волк и темный дым, сломанная нога которого отлично зажила, и, наконец, жрец. Но о предстоящей поездке уже не говорили. Все необходимое было сказано. Мужчины рассказывали охотничьи истории и много смеялись. Харке казалось, будто он снова в своей родной палатке на лошадином ручье, где отец был великим вождем и великим охотником. Где еще год назад в палатке Мототаупы чуть не каждый день собирались гости. Потом к Харке пришел его друг, сильный как олень, и они сидели в глубине палатки, слушая воинов. Добродушные шутки Томаса еще больше оживляли беседу. Сильному как олень было немного жаль, что он не может ехать на факторию вместе с Харкой, но он был рад и тому, что, вернувшись, Харка расскажет много интересного. Угощение длилось недолго. Сытые и довольные гости скоро разошлись, и мальчики рано могли лечь спать. Сильный как олень в эту ночь перед поездкой Мототаупа снова остался ночевать у Харки в палатке. Оба завернулись в одеяло и легли рядом. Харка закрыл глаза. Светлые надежды овладели им. После удачной охоты отца на бизонов они были хорошо обеспечены едой. Отец хоть и считался только гостем сикситов, показал, что его умение и смелость совсем не лишние для оказавших гостеприимства. Во всем поселке царило согласие и взаимное доверие. И к жрецу, вылечившему темного дыма и сейчас лечащему 4 раненых Тачункой Витка воинов, Харка испытывал истинное расположение. Таких раздоров, какие возникали в палатках рода Большой Медведицы после первой встречи с белыми, у сикситов не было. Полными хозяевами были черноногие в их родной глуши. Здесь не строилась железная дорога, здесь еще не были нарушены пути бизоньих стад. Здесь оставалось все таким, каким было при отцах отцов во времена предков. И потому все было определенно и понятно. И тайны были только древними тайнами, и никто не ломал себе голову над новыми тайнами. Возможно, что и в первобытные прерии сиксиков нагрянет новое, неизведанное, ведь белых становится все больше и больше, и они неспокойны, как ветер, который веет повсюду и проникает, куда ему заблагорассудится. Но до этого было еще далеко. Сильный, как олень, даже считал, что белые так и не доберутся до них. Харке тоже хотелось бы верить в это. Он провел среди белых целую зиму и не нашел там для себя ничего хорошего. Харка думал о предстоящей мести отца Тачунки Витка за оскорбление на глазах у сиксиков. Харка был уверен в превосходстве отца и не опасался за него, хотя Тачунка и был сильнейшим противником. Юноша даже снова видел себя обладателем двухстволки. Но что-то тревожило его, когда он задумывался о вражде между Мототаупой и Тачункой Витка. Где-то в потаенных уголках мозга теплилась надежда, чтобы Мататаупа не убивал уважаемого вождя Дакота, чтобы сумел доказать ему свою невиновность. Но не должны краснокожие вожди убивать друг друга. Над этим только посмеются уайчичуны, белые. Это были совершенно новые для него и очень смелые мысли. И Харка постарался их подавить в себе и, по крайней мере, спрятать подальше, скрыть ото всех, как орел прикрывает своего птенца крыльями, чтобы тот слишком рано не бросился в жизнь. Харка вспоминал все, что рассказывали ему в долгие зимние вечера отец и Хаваншита, жрец рода медведца, об истории индейцев. Когда жрец Хаваншита, которого теперь мальчик ненавидел, был еще молод, он по зову Текумси, великого вождя, собиравшего всех краснокожих для борьбы с белыми, пошел за ним. Потом Харка вспомнил Уинону, сестру, которая в это время в палатках у лошадиного ручья, наверное, тоже завернулась в одеяло и засыпала. Возможно, и она думала о Харке и об отце. Как она будет рада, если однажды ночью появится Мататаупа и возьмет ее с собой. Так ли это просто? В палатке живет Шишока, вторая мать Харки. Там живет Шонка, сын Шишоки, которого она привела с собой. Там Унчида, мать Мататаупы. О ней Харка вспоминал с большой любовью и уважением. Но Мататаупа не говорил, что хочет взять свою мать. И это было больно Харке. О своем брате Харпстене он почему-то думал мало. Харка слышал ровное дыхание людей. Все, кроме него, спали. Он закрыл глаза, отбросил все думы и забылся в глубоком сне.